Глава 50. Ужин прошел замечательно. Никто ни на кого не рычал, не злился, не ругался. Даже Бальтазар был образцовым гостем. Если и задавал вопросы, то в рамках приличия и обтекаемые. Также сам отвечал максимально нейтрально. Велитар с Эриком находились на своей волне, даже заканчивали друг за друга предложения. Если бы я не знала их историю, посчитала бы побратимами. Среди гостей была бывшая жена Райнера с 5-летней дочерью. Вот она вела себя как королева эльфов. Полное равнодушие к происходящему, прямая спина и идеальная полуулыбка. Я называла ее Оскалом. Эта женщина не забывала уязвить своих сородичей и накалить обстановку. Первая шпилька полетела, когда Эрик и Велитар зашли в трапезную. «Райн, разве не этот демон убил твоего брата?» Прозвучал участливый вопрос от Таури. В комнате разом так похолодало от всех демонов сразу. У меня прямо руки зачесались ее прибить. Следующая шпилька полетела в меня. Вера только отошла узнать про десерт. Тут-то женщина и решила проявить себя. «Поздравляю с бракосочетанием. Жаль, ваши дети будут неполноценными демонами. Мужчины редко смиряются с таким дефектом и уходят из семьи». «Ты по себе судишь?» «Я слышал, от тебя первый муж ушел к полукровке». Задумчиво протянул Бальтазар, останавливая мой порыв к убийству. Демоница испепелила взглядом бедного мужчину, задрала повыше нос и уплыла под крылышко к мужьям. Остальные колки и вопросы благополучно игнорировались. Вера советовала не обращать внимания, хотя сама не меньше, чем я, хотела свернуть шею этой гадюке. Но ради Райнера она терпела ее. Я часто ловила взгляд Айкальда. Мужчина салютовал бокалом и, улыбаясь, одними глазами подмигивал. От этого краснела я, глупо расплываясь в улыбке и пряча нос в своем фужере. А когда начались танцы, он пригласил меня на вальс. «Не умею танцевать», — смущаясь, пробормотала я, смотря на Велитара. Муж стоял в другом конце зала и отвешивал сомнительные комплименты подруге. «Я помню, птичка», — иронично усмехнулся Айкальд, продолжая держать руку вытянутой. Не придумав причины для отказа, согласно вложила свои пальцы в прохладную ладонь мужчины. «Не считай шаги и не смотри под ноги», — учил демон, кружа меня по центру зала. Скорее всего, он просто очень гостеприимный мужчина, да и чувствует за меня своего рода ответственность. Этим я себя успокаивала и охотно отвечала на вопросы, рассказывала про острова и советовала их посетить. После Айкальда я потанцевала с Роденом, мужьями и Бальтазаром. Если мужья вот совсем не заметили повышенного интереса со стороны лорда, то от дракона скрыть, что между нами что-то происходит, не удалось. Развить тему меня и Айкальда не дала. Сбежала к Вере, а подруга придумала причину и умыкнула меня к себе в спальню. «Рассказывай, кто на самом деле Бальтазар?» — выпалила драконица, закрывая дверь в комнату. «А как же твои детки? Ты же хотела их просканировать!» — опешила я от внезапного натиска. «Ой, да все с ними хорошо!» Любовно погладила животик Вера и снова посмотрела на меня. «Давай рассказывай. Он с тебя сегодня глаз не сводил и прикрывал от всех каверзных вопросов». «Ну ты мать года», — хихикнула я. «Каких таких вопросов? Я ничего не слышала». «Конечно, не слышала. Ты была какая-то отстраненная, будто бы не присутствовала с нами. Где ты витала?» Я покраснела и опустила глаза. «Расскажи мне про Дайрона», — перевела тему, схватив подругу за руку. «Ты вышла замуж за него, потому что он твоя тень? Что у вас за отношения вообще? Я же помню, вы друг друга не переваривали». «Я узнала, что он тень после замужества», — рассмеялась Вера и охотно рассказала. В принципе, она говорила то же, что и Арвен. «Тень — обратная сторона правителя. Его лучший друг, брат, сват, отец, наставник и муж. Все в одном флаконе. Уравнитель, балансир, голос совести и разума». Она поделилась, что не сразу ощутила эту их связь, но позже она раскрылась, и Дайрон стал для нее больше, чем муж. После ответов Вера задала встречный вопрос. «Что за интерес к тени?» Вздохнув, я вывалила на подругу все, что узнала на островах, даже про связь Велитара с Эдит не забыла. Подруга посоветовала не скрывать ничего от короля, рассказать все как есть, и пусть он сам разбирается. А уж мне решать, вступать в права наследования или передать ее второму наследнику. Ведь есть Анариан, сын тени правителя. Он как бы тоже может претендовать на престол. Хотя сначала нужно выяснить, чей ребенок Анзель. Мы слишком долго проторчали в комнате, обсуждая мужчин, короля и королеву. Особенно королеву. К нам в какой-то момент заглянул Дайрон, хмуро осмотрел нашу композицию и велел заканчивать посиделки. Спать пора. «Ты это никому не говори о Бальтазаре, пока я не поговорю с Аринелем», — зашептала я, когда эльф исчез. «Дайрон уже знает», — махнула рукой Вера. «Но остальным не скажу, и он не скажет». Перед уходом я все же уговорила ее проверить малышей и просканировала живот. Детки развивались очень хорошо. Никто никого не ущемлял и не зажимал. Обрадовав подругу, я крепко ее обняла и тихонько вышла из комнаты. Я решила сначала спуститься вниз, попросить воды или чаю. Вино из крови выветрилось, оставляя после себя сухость и небольшое похмелье. Замок весь спал. Было так тихо и пустынно. На кухне тоже никого не было. Нашла стакан, налила воду из чайника на плите. И только я вышла обратно в холл, на меня хорошенько так дунуло холодным ветром с капельками льда. Стакан покрылся инеем, а вода превратилась в лед. Открытые участки кожи тут же закоченели. Я огляделась, не понимая, что происходит. Какой демон притаился в темноте? Ветер усиливался, льдинки впивались в меня. Плюнув на сухость, отложила стакан на тумбочку и стремглав метнулась наверх. Пробраться на свой третий этаж оказалось проблемой. Чем выше я поднималась, тем сильнее меня сносило ледяным ветром. Перила, пол, ступеньки покрывались тонким слоем льда и хрустели под ногами. Не удержавшись, я упала и заскользила вниз, обратно на первый этаж. Платье намокло и замерзло. Я тоже вся вздрогнула и отбивала зубами чечетку. «Помогите!» Просипела, хватаясь за ножку тумбочки. А потом вспомнила, что Вера просила после полуночи не выходить из комнаты, мол, аура демона высвобождается. Как добраться до своей комнаты, не знала. Слева была дверь в кабинет Райнера. Если доползу до него, можно спрятаться там. Ползти пришлось по-пластунски. Подняться и идти на каблуках по льду с бушующим холодным ветром банально не получалось. Но дойти до кабинета не успела. Все прекратилось. Лед постепенно таял, возвращая замку первоначальный вид. Вот только я все еще была мокрая, в сосульках и с окоченевшими конечностями. «Пташка!» Со второго этажа выдохнул Айкальд и, перепрыгивая через ступеньки, подхватил на руки. «Прости меня!» «Вас-то за что?» Дрожа спросила я и пару раз чихнула. Демон сменил курс и понес в гостиную. Он усадил меня на диван, сам же зажег камин, сорвал плед с кресла, пододвинул шкуру неизвестного животного поближе к огню. «Тебе нужно снять платье и согреться». «Да, я лучше к себе пойду», — бормотала я, млея от теплых растираний. «Так и вправду лучше будет», — согласился мужчина. «Посиди тут, приготовлю для тебя горячий напиток». Кивнула, кутаясь в плед и вытягивая ножки к огню. Айкальда не было примерно 10 минут. За это время я почти задремала. Мужчина сунул в руки горячую кружку и заставил выпить все. Кажется, он добавил алкоголь в чай. Так даже лучше. Согреюсь изнутри. «Спасибо», — пробормотала, возвращая тару, и прикрыла глаза. От алкоголя тепло разлилось по телу и в голове зашумело. «Согрелась хоть немного?» Он подсел рядом и вновь начал растирать плечи и руки. «Тогда давай я отведу тебя. Разве тебе не сказали, не нужно выходить из комнаты после полуночи?» «Сказали. Я забыла. Пить захотелось, не успела дойти к себе». Шмыгнула носом и прильнула к груди мужчины. Лорд был полуголый, в пижамных штанах и босой. Видимо, что-то его разбудило. От него вкусно пахло, и я явно была пьяной, потому что вряд ли бы сама льнула к чужому мужчине. Он покрепче перехватил меня, удобнее устраивая на своих руках, и понес наверх. «Сколько алкоголя вы добавили в мой чай?» Заплетающимся языком уточнила я и попыталась нахмуриться. Все вокруг расплывалось и кружилось. «Не так много». Айкальд остановился, беспокойно заглядывая в глаза. «Тебе плохо?» «Очень хорошо и даже не холодно», — блаженно ответила, обнимая его за шею. «Вот идиот! Кто ж подливает драконье пойло малолеткам?» Выругался себе под нос мужчина и ускорился. «Я не малолетка!» — возмутилась я, дабы доказать этому холодному лорду, как он неправ. Полезла с поцелуями. Мужчина даже запнулся на последней ступеньке и чуть не выронил меня. «Малыш, ты завтра пожалеешь об этом?» Ласково выдохнул он и запечатал мне рот. Властный поцелуй сильного мужчины не давал и шанса на отступление. Его твердые губы сминали мои, язык уверенно вторгался, не давая и шанса на вдох. Морозное дыхание Айкальда будоражило кровь и немного отрезвило. Я прервала нас, испуганно выпучив глаза. «Это будет наш маленький секрет, птичка», — прошептал он, стирая с моих губ капельки льдинок. Мы дошли на третий этаж в молчании. Только у двери просила отпустить меня, дабы не было неловкости. Но лорд уверенно постучал, продолжая крепко держать в своих руках. Нам открыл Арвен, оглядел композицию, выгнул одну бровь. Кажется, секрет держался недолго. По моим красным щекам ему все стало понятно. «Ей нужно принять горячую ванну и переодеться в сухое. Одну не оставляйте, она немного пьяна. Я дал ей чай с драконьим пойлом». Сухо отрапортовал Айкальд, передал мое тельце Арвану и обжег меня своим фирменным демонским взглядом. Еще раз приношу свои извинения и настоятельно рекомендую не бродить по замку ночью». «Спасибо, лорд Айкльд. И мне незачем вас прощать, сама виновата», — ответила я слегка заплетающимся языком и переключилась на мужа. «Привет». Арвен закрыл дверь и понес меня в ванную. «Ты такой красивый!» Кажется, алкоголь снова ударил в голову. «И он красивый. Только ты не холодный, а он холодный. А ты красивый и смелый, и умеешь выражать свои эмоции. А он...» Икнула и задумалась. «Бесчувственная статуя, красивая и безжизненная. Фу, таким быть!» Пока я несла бессвязную ахинею, Арвен методично раздевал и раздевался сам. Он вновь подхватил меня и залез в горячую воду. Я блаженно выдохнула и прикрыла глаза. «Так кто там холодный? Я не совсем понял тебя», — спросил Арвен, устраиваясь поудобней. «Он холодный и властный. Малолеткой меня назвал». Зевнула, зарываясь носом в ключицу. «Ясно, что ничего не ясно», — хмыкнул эльф, поцеловал в макушку и ласковыми поглаживаниями усыпил. Утром проснулась со стоном, перевернулась на другой бок и крепко зажмурилась. Голова болела, и во рту пустыня Сахара. «Знаешь, говорят, женский алкоголизм разрушает семьи», — веселился Велитар, протягивая стакан воды. «Поговори мне тут», — прокаркала я и присосалась к живительной водичке. «Помнишь хоть что-нибудь?» Он сочувствующе погладил по голове и, приложив к колбу ладонь, слегка остудил пульсирующие нервы. «Что я должна помнить?» Напряглась и подозрительно скосила глаза. «Ты тут пела на непонятном языке». Огорошил меня муж. «Я? Пела?» «А еще показывала нам, как там было. Арвен». Вел почесал затылок и посмотрел на второго мужа. «Стриптиз», — хмыкнул эльф, выходя из ванной. «Господи!» — завыла я, хватаясь за голову. «Больше ничего не делала?» Велитар рассмеялся и покачал головой, целуя в висок, а вот Арвен промолчал, но многозначительно посмотрел. Явно что-то добыло. «Но стриптиз ты нам все-таки покажешь сегодня. А то ты запуталась в одеяле и уснула». «Иди в баню», — буркнула я, стукнув демона по плечу и поползла к краю кровати. Гордо удалиться в ванную не получилось. Пока выбралась из-под одеяла, пока вытянула халат, зато громко хлопнула дверью, выражая тем самым свое негодование. Прижалась к двери спиной, закрыла лицо руками и съехала на пол. Ужас! Стыдно-то как! Яркой вспышкой пронесся наш поцелуй с Айкльдом, и я застонала. «С тобой все хорошо?» — спросил Арвен, явно услышав. «Все отлично!» Скинула халат, включила воду и залезла в душ. Что последнее я помню вообще. Айкльд вручил меня Арвену. Велитара не было. А что сделал эльф? Кажется, согрел в ванной. И меня развезло еще сильнее. Уф, за что мне все это? Я ведь не такая. Так собралась Аринка, с Айкльдом сделаем вид, что ничего не было, остальное спишем на алкоголь. Да, так и сделаем. Приняв решение, вымылась до скрипа и вернулась в спальню. Мужья уже оделись и тихо о чем-то переговаривались. «Одевайся теплее, поедем на Дальний Север», — огорошил меня Велитар. Я же замерзну там, и Арвен... Не замерзнешь. Авторитетно заявил муж, а второй еще и кивнул. Все, спелись. А Бальд? Никто же не знает, что он дракон. Скажем всем, что он полукровка. Или правду откроем. Ты же уже Вере сказала про тень? Ответил Арвен, а у Велитара лицо перекосило, будто он лимон кислый съел. Это для Велитара. Он предстанет на Совете Великих Домов. Его нужно оправдать перед всеми. И это должен сделать нынешний лорд Севера с поддержкой истинного правителя. Айкальд? Кажется, я покраснела. И Эйрик? Да, и Вера. Ответил Вел и подозрительно нахмурился. Хорошо. Ради тебя готова и на крайний север отправиться. Я полезла к нему на ручки и поцеловала в губы. Вера принесла для тебя комплект теплых вещей. Пойдем, Вел. Арвен потянул меня на себя, чтобы тоже поцеловать. Тут же обняла эльфийского мужа за шею, проникновенно целуя. Стриптиз все-таки покажешь, заинтриговала. Прошептал он в губы и улыбнулся своей фирменной искушающей улыбкой. «Идите уже, я спущусь через 10...» Посмотрела на стопку одежды. «Нет, через 20 минут». Вел хлопнул меня по попе и повел Арвена вниз. Я вспомнила наши холодные зимы и как мы одевали 33 одежки, превращаясь в колобки. Вот и тут. Подштанники, балоньевые штаны, кофта, свитер, носки тонкие, носки шерстяные, сапоги на высокой платформе с мехом, перчатки, шапка, похожая на балаклаву. Ее не стала надевать, по дороге надену. Еще пальто и шарф на шею. В Вере проснулась бабушка, покачала головой и медленно поплыла из комнаты. Главное, не вспотеть раньше времени. В столовой сидели мои мужья, Бальтазар и Таури с дочерью и мужьями. Девочка, кстати, вся в Райнера пошла, и даже проглядываются черты Айкальда. Очень красивая демоница. «Доброе утро!» Буркнула я и уселась между Велитаром и Арвеном. Завтракали мы тоже максимально сытно. Столько мяса с хлебом я по утрам никогда не ела. «Со мной в повозке поедешь или с Велом на Друкхе?» «А можно сначала на Друкхе, а потом перебраться в повозку?» — прищурилась я. Мужья кивнули, а Таури фыркнула. Громко так. Захотелось прибить прямо здесь. Устроить бы ей нечаянное падение с Друкха. Перевела взгляд с нее на Бальта. Он, кстати, тоже смотрел на Таури недобро. Как бы ни прибил втихаря, с него станется. Закопает ее в снегу, а потом доказывает, что это не он. Мы вышли на улицу. Там как раз готовили две повозки. Одна из них была для Таури с ребенком и няней. Она тут же спряталась там. Я осмотрела Друкхов, узрела Морфея и полезла тискать его. «Привет, красавчик! Ты бока, что ли, отъел? Поправился! Никто с тобой не летает, да?» Сюсюкалась я, наглаживая приплюснутую морду гигантского кота. Друг фыркнул, соглашаясь. С другой стороны подошел Тиамат и боднул меня, выпрашивая ласки. «И ты здесь, интеллигент?» Переключилась на второго. Я его так звала, потому что он весь был черный, а на груди белый галстучек. «Они тебя приняли. Интересно», — протянул Вел, подходя ближе. Морфей почти сразу позволил к себе подойти, а Тиамат два оборота фыркал, но я упорная, ему пришлось сдаться. «А где Оркус, паразит белоснежный? Этот вредина дольше всех держал оборону. Гордый весь такой ходил, нос от меня воротил. Третий друг подкрался со спины, мурлыкнул и боднул в плечо, подтверждая мои слова. «Аристократ пришел», хихикнула и чмокнула его в нос. Его это больше всего раздражает, и он топорщит усы. Демон с улыбкой наблюдал за моими взаимоотношениями с другхами. Я так поняла, мы ждали повелителя драконов и его тень, потому что Вера с демонами и Дайроном улетела еще на рассвете. Сонный Дэймон вышел примерно через полчаса. Он страшно зевал и был в корне не согласен с такой ранней побудкой. «Ага, ранний. 9 часов утра. Походил бы он на построение в 6 утра. Хотя о чем я? Он же с Верой живет. Знает все прекрасно». «Тиамат и Морфей в вашем распоряжении, а на Оркасе Айкальд поедет», — сказал Дэй и, отойдя подальше, перекинулся в дракона. «Черт, а ехать в компании с Айкальдом будет неловко. Как ему в глаза смотреть? Нужно уйти вперед. И чего мы их ждали, только время потеряли?» Вдох-выдох. Подошла к Морфеюшке, он любезно подогнул лапы, мурлыкнув с предвкушением. «Только прошу тебя, лети ближе к земле. Помнишь, я высоты боюсь?» Пробормотала я, поглаживая бока. К нам подошел Бальтазар, и вот что удивительно. Морфей на него даже не нарычал. «Полетим вместе?» Выдохнул в ухо этот несносный мужчина, посылая мурашки по коже. «Я с мужем!» Хмыкнула и отошла, надеясь, что Морфей снесет Бальтазара лапой. Но нет, он позволил дракону запрыгнуть на него. «Предатель!» — шикнула на кота и ушла к Тиамату.